Глава пятая. «Ты здесь останешься?» — спросил меня отец, направляясь к двери. Одной ногой он уже стоял на крыльце, другой — на гороховом коврике у порога. Молния, беззвучно вспыхнув, высветила клубы низких туч у него за спиной. Порядком времени прошло с тех пор, как нужна была Шелли Бьюкс, чтобы меня спать укладывать. «Да, вполне. Не знаю, должно ли так быть, только так оно и есть, а? Очень уж это было не похоже на моего отца. Признать, пусть немного, что жизнь наша как-то не совсем идеальна. И я, раскрыв рот, чтобы ответить ему, понял, что сказать-то мне нечего». Отец глянул в неспокойный, весь в грозовых тучах, сумрак. «Ненавижу по ночам работать. Когда Эл на круг вернется, я только на дневные соглашусь». Мой отец все лето проработал у себя в энергокомпании в ночную смену. У них там кадровая прореха образовалась. Его лучший друг Эл Мёрдок не работал, занимаясь лечением лимфомы. Одного из линейных инженеров Джона Хоутерна недавно арестовали за нападение на свою бывшую жену. Слесарь Уилсон ушла рожать ребенка. Неожиданно мой отец стал старшим линейным монтером и работал по 60 часов в неделю, большую часть из них после того, как я ложился спать. Поначалу мне это нравилось. Нравилось не спать после того, как полагалось, лежать в постели и смотреть легкое порно по каналу, что в те времена назывались «Сними Макс». Только к середине июля все удовольствие пропало из-за одиночества в доме по ночам. Воображение у меня было живое, а в конце июля я совершил ошибку, зачитавшись романом про маньяка «Зодиак». После этого пустота в доме всерьез стала выворачивать меня наизнанку. В 2 часа ночи я лежал в постели и вслушивался в тишину до сухоты во рту, затаив дыхание, ожидая услышать колющийся треск, когда старина «Зодиак» взломает ломом окно. И, воспользовавшись одним из своих кухонных ножей, вырежет астрологические знаки на моих потрохах. Не после того, как я умру, а пока я еще живой, чтобы он услышал, как я буду визжать. Ни о чем таком я отцу не говорил никогда, потому как единственным, что ужасало меня больше ночных приступов, была мысль, что он возьмет и наймет кого-нибудь мне в ночные няни. Убийца-зодиак только и был способен что мучить да убить меня. А если отец наймет в долине какую-нибудь девчушку-подростку укладывать меня в постель в 21:30, а затем проводить остаток ночи в болтовне по нашему телефону, перемывая косточки своим подружкам, то лучше уж мне умереть. Унижение, пританцовывая, топтало бы мое хрупкое эго 13-летнего мальчишки. В тот вечер после моей стычки с финикийцем я особенно боялся оставаться в одиночестве. Плюс грозовые тучи и ощущение наэлектризованности атмосферы, щекочущую силу которой я чувствовал в волосках на своих руках. Гром трещал весь день, и можно было не сомневаться. Скоро прорвет. Прорвет и заревет. Хотелось проводить отца с улыбкой, а потом спуститься в гараж и взять с собой лом. Я с ним, наверное, и спать бы улегся. «Собираешься еще немного над ружьем поработать?» — спросил он. «Наверное. Я...» То, что за этим последовало, не походило на мелодраматический гром какого-то фильма ужасов, а скорее напоминало раскалывающий мир надвое запуск фантастической ракеты, единый всеуничтожающий пушечный залп. Загрохотало так громко, что у меня дыхание сперло. Отцу предстояло провести вечер под этим небом на железном кране, чиня линии электропередачи. При мысли об этом у меня от тревоги все внутри переворачивалось. Стоило позволить себе о таком подумать. Он же по виду был лишь недоволен и слегка устал, будто гроза вызывала надоедливое раздражение, как вопли малышей, дерущихся на заднем сиденье. Он поднес сложенную в горсть ладонь к правому уху, показывая, что не расслышал меня. «Я почти закончил его днем, когда Шелли появилась. Если закончу, то завтра покажу тебе». «Вот и хорошо». «Тебе надо поторапливаться и заработать свой 1 миллион до того, как я уйду на пенсию и займусь тем, что я взаправду люблю. Готовить всякие оригинальные штуки из желе». Отец сделал несколько шагов к своему фургону, потом обернулся, нахмурившись. «Обязательно звони, если...» Раздалась очередная канонада грозы. Отец продолжал говорить, но я уже ни слова не слышал. Это было очень на него похоже. У него был несравненный дар отрешаться от вторичных мелочей, которые его не занимали. Группа поддержки команды «Далласских ковбоев» могла бы ходить голышом, трясти своими помпонами, но если отец сидел в своем кране и ремонтировал трансформатор, сомневаюсь, чтобы он хотя бы разок глянул вниз. Я кивал, словно слышал его. Полагал, что он выдает обычные предупреждения позвонить в контору и попросить коллег сообщить ему по радио, если что-то случится. Отец махнул рукой и, повернувшись, ушел. Высоко в тучах резко щелкнуло голубым светом. Вспышка самого большого на свете фотоаппарата. Я вздрогнул. «Не позволяй ему себя фотографировать!» И наполовину прикрыл входную дверь. Фары фургона зажглись, а день погас одновременно. Стояла середина августа, было всего четверть седьмого, и солнцу до захода оставалось еще часа три, но день уже пропал в мерзкой тьме. Фургон выкатился двора задом, я закрыл дверь.